был начальником гидрографического управления, затем много лет заместителем командующего Черноморским флотом, заместителем командующего Балтийским флотом. В конце 1936 года, когда образовался Народный комиссариат военно-морского флота, Израиль был назначен членом коллегии и начальником управления вооружения. Расстреляли его не позже 1937 года, через месяц-два после ареста. Такова анкета моего двоюродного брата. За анкетная часть его биографии и личности намного интереснее. Израиль был обаятельным человеком. Не только для меня, плененного его партийным стажем, бурной биографией, воинскими званиями, но и для всех его знавших, и в том числе, а может в особенности, для женщин. Это тем более удивительно, потому что Израиль был похож не на какого-нибудь Печорина, а скорее на мелкого еврейского камевояжора. Небольшого роста, плотный, прямо на плечах сидит совершенно круглая, без всяких признаков волос голова, крутой семитский нос, черные блестящие глаза, подбородок с родовой ямочкой. Любил стихи, много читал. При не самых крупных чинах и званиях был близок со многими интереснейшими людьми своего времени. Политически? Не уверен. В 1923 году, когда Израиль комиссарил в академии, я зашел к нему домой в Левшинский переулок. Израиля дома не было, в наиболее парадной из двух его комнат сидел на стуле человек, хорошо мне знакомый по фотографиям, и качал на коленях трехлетнюю дочку Израиля Галю. Гость расспрашивал девочку, кого и что она знает. «А Сталина знаешь?» — вдруг спросил он. Галя подумала и ответила. «Нет». «Ну и дай тебе Бог никогда его не знать», — серьезно сказал Радек. Бог не оказался достаточно добрым к Гале. Но связи Израиля, очевидно, не носили политический характер. Израиль в оппозициях не участвовал, к Троцкому был равнодушен. Круг его друзей и знакомых все больше становился профессиональным. Я думаю, что в Израиле наиболее ярко выраженной и привлекательной чертой было чувство собственного достоинства, отсутствие в нем и тени халуйства. Приезжая из Севастополя по делам, он иногда звонил и просил маму приготовить настоящий еврейский обед. Мама была мастерицей еврейской кухни, жирной, пряной, с обилием чеснока. Израиль с наслаждением объедался, даже если ему предстояло ехать на доклад к Ворошилову, питавшему отвращение к чесночному запаху. Когда однажды он спросил Израиля, не наедается ли он нарочно чеснока, зная, что нарком не переносит его запаха, заместитель командующего флотом ответил, что у своей тетки он обедает значительно реже, чем докладывает наркому, а потому выбор его естественен. На флоте его любили. За простоту и прямоту, за отсутствие флотского пижонства, за презрение к болтовне, жонглированию пустыми словами. В Севастополе мне командиры с восторгом рассказывали о седьмом условии товарища Сталина, термине, получившем широкое распространение на Черноморском флоте. А дело было так. Приехал Израиль на строительство крупной береговой батареи. На собрании начальник докладывал о выполнении плана, который, очевидно, горел. Только недавно Сталин выступил с речью, где перечислил 6 условий, выполнение которых обеспечивало успешное завершение всякого и любого плана. Поэтому доклад начальника строительства был пересыпан словами «на основе 6 условий товарища Сталина», «выполняя 6 условий товарища Сталина», «руководствуясь 6 условиями товарища Сталина» и прочими многочисленными вариациями этого заклинания. Заместитель комфлота слушал доклад, наливаясь яростью, и вдруг не выдержал и крикнул докладчику: «А 7-е условие товарища Сталина вы знаете?» Начальник оторопело спросил: «Какое?» «Голландским не надо быть!» — бешено закричал Израиль. Почему-то Израиль питал ко мне симпатию. Поэтому я у него часто бывал, когда он жил в Москве, ездил к нему в Севастополь и Ленинград, да и сам он бывал у нас, иногда приходил с друзьями. Мне были интересны и привлекательны эти люди, такие как Иван Кузьмич Кожанов. Для меня он был не столько командующим флотом, сколько тем командирам Каспийско-Волжской флотилии, о котором я читал у Ларисы Рейснер,